вам надо жить именно данным моментом, а вы артачитесь. Человек к вам обратился за помощью. Не думайте вы о бирже, она никуда не денется, уважьте старика. Ну, вперед! Возможно, это более ценно. Отведите меня, — повторил старый торговец цыплячьими жизнями. В страшной досаде Вильгельм сморща взглянул на Тамкина. Взял старика за масластый, но невесомый локоть. Ну, идемте. Или нет, погодите, я сперва гляну на табло, как там что. Но Тамкин уже привел в движение мистера Рапопорта. Тот на ходу выражал свое недовольство Вильгельмом. Вы меня что, посреди тротуара бросите? Я боюсь, раздавят еще. Ладно, давайте проталкиваться, — сказал Вильгельм. И Тамкин исчез в конторе. Бродвейский транспорт как обрушивался с небес, покуда солнце катило с юга желтые спицы, из подземки бил каменный горячий дух. Беспокоит меня эта малолетняя шпана. Боюсь я эту мелюзгу порториканскую и молодежь, которая принимает наркотики, — сказал мистер Рапопорт. Так под балдой и расхаживают. — Шпана, — поддержал Вильгельм, — вот я у мамы на кладбище был, так они там скамейку разбили, просто шею бы за это свернул. Вам в какой магазин? — Через Бродвей. Там вывеска «На магнита» с закусочной рядом. — А чем плох на этой стороне магазин? — Моего сорта не держит, вот чем. Вильгельм было выругался, но прикусил язык. — Что вы сказали? — Да вот такси эти чертовы, — сказал Вильгельм, — просто норовят тебя сбить. Вошли в магазин в пахучую прохладу. Мистер Рапопорт тщательнейшим образом рассовывал длинные сигары по разным карманам. Вильгельм про себя бормотал. — Да поживей ты! Старая рухлядь! Вот мямля, все его обязаны ждать. Рапопорт не предложил Вильгельму сигару, но, вертя в пальцах одну, спросил, — Как вам понравится этот размерчик? Такие Черчилль курил. — Еле ползает, — думал Вильгельм. — Уж портки спадают, держаться не на чем. Слепой почти, весь пятнами пошел, а деньги на бирже зашибает, небось, набит деньгами, и детям, конечно, ни шиша не дает, им, некоторым, небось, уж за 50. Так человек средних лет и ходит в мальчиках. Нет, этот своего не упустит. Подумать, подумать, только от кого все зависит? От них. Стариков, которым ничего не надо. Им ничего не надо, и все у них есть, а мне надо, и вот у меня нет ничего. Слишком жирно было бы. — Я даже старше Черчилля, — сказал Рапопорт. Поговорить ему, видите ли, захотелось. А попробуй задай вопрос насчет биржи, он же не сочтет нужным ответить. — Да, конечно, — сказал Вильгельм. — Ну, идемте, идемте. — Я старый рубака, тоже как Черчилль, — сказал старик. — Когда мы Испании наподдавали, я во флот вступил. Речь идет об американо-испанской войне 1898 года. — Да, морячком служил. А чего мне было терять? Нечего. После битвы у гор Сан-Хуан меня еще Тедди Рузвельт шуганул с берега. — Осторожно, тротуар, — сказал Вильгельм. — Разобрало меня любопытство, что там было. Не мое, конечно, дело, но я беру лодку и гребу к берегу. Двоих наших парней тогда уложило, их накрыли американским флагом от мух. И я говорю малому, который их, значит, стерег, глянуть бы на них. Очень хочется понять, что тут было, а он — нет, Ну да я его уломал,